Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Я Елена Андреева. Сегодня по одному из календарей 5 апреля 2022 года, вторник. По старинному календарю сегодня отмечается Пасхет. Это день памяти о наших великих предках. В Якутии, кстати, сегодня уже по современному календарю отмечается День Отца. А я вот в этот день много лет назад стала мамой. С чем поздравляю себя и своего сына. Ну и, конечно же, я вновь рада встрече с нашей гостьей Майей Караваевой. Здравия тебе, Майя! Приветствую, Елена! Поздравляю тебя с днем рождения сына и приветствую всех зрителей и слушателей Славянского народного радио. Рада снова быть с вами. Друзья, конечно же, я рада быть с вами, потому что на самом деле каждый раз живой эфир – это тоже небольшой праздник. На Народном славянском радио начинаем живой эфир. Тема «Смена мерности. Проводы в свете». Узнаем, вот для души это горе или праздник. Также напомню нашим слушателям, что мы ждем, принимаем ваши вопросы, пока идет эфир. На ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. Сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает наша бессменная Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио Алексей Щербаков. Ну и, как я уже сказала, сегодня вместе с Майей мы рассмотрим, что такое смена мерности. Как душа переходит из этого мира в мир иной. Является ли этот переход трагичным для души? И как могут живые, родные, близкие люди помогать душе совершать переход? Майя, пожалуйста, тебе передаю микрофон. Благодарю, Елена. И хотела бы я начать со своей истории. Когда я была еще совсем маленькой девочкой, мне было лет 6 или 7, родной мне человек очень сильно меня напугал. У меня был очень сильный страх смерти, и с которым я справилась сама, когда мне было примерно 30 лет, освободила себя от этого. Я долго думала, как же так, почему вот маленькому ребенку были сказаны такие слова, было такое вот действие странное, необъяснимое. Я не хочу сегодня об этом говорить, чтобы не было привязок. И только когда я начала писать, мне пришел ответ, что это включилась программа, которую я брала на воплощение сюда. Одна из программ – это преодолеть этот страх смерти, то есть отключается, да, память, капля памяти отключается, и я, как и все люди, попадаю вот в такое очень странное отношение к смерти. Это самый сильный страх у нас, самый сильный, который есть. Много разновидностей. И вот поэтому сегодня у нас тема жизненно важная. Потому что я не понаслышке знаю, что такое, когда сжимаешься от этого страха, когда не можешь уснуть, когда слушаешь дыхание мамы, чтобы она была жива еще, понимаете, я очень долго с этим жила. И мне потребовалось много лет, чтобы выйти в другое состояние, совершенно в другое состояние, в котором я нахожусь сейчас. И вот чуть больше года назад ушла из жизни моя мама, и как раз страх смерти, он был связан именно с потерей мамы. Прям такие были слова даже произнесены там первоначально. И первый раз я находилась в другом состоянии. То есть до этого у меня тоже были вот проводы людей, но так как это у меня такое вот ключевое было событие, запущенное еще с детства, и я вышла на него именно в свете. Но сначала, что я хочу сказать, страх смерти, он блокирует, во-первых, течение нормальной энергии, течение живы. И где-нибудь может возникнуть блок или проблема в теле, зажим, именно вот от этого страха, напряжение, нервозность. И когда человек живет в этом изо дня в день, из года в год, то это скапливается вот на плечах в том числе, вот эта вот шишка, да, что слишком много, слишком большой груз. Чего же это груз? Это груз вот в том числе вот этого страха, как же жить. Вот я еще в детстве была и задавала странные вопросы, но ведь это глупо. Ну вот, когда считалось, что Бог все-таки создал человека, и мы приходим сюда один раз, я думала, ну как же это глупо. Это ведь человек, это же такое совершенное создание. А как же он может прийти сюда, и потом ничего, потом пустота? То есть вот с этими размышлениями, так как я с детства жила, я не могла этого понять. И, конечно, во-первых, очень трудно, когда ребенок живет со страхом смерти, вообще кому-то об этом сказать. Ну, потому что об этом, ну, как ты об этом скажешь? Дети не умеют этого говорить. Вот. И приходится тогда по крупицам собирать. И вот одно из таких крупиц, это удивительно было, в нашей школе, в советских учебниках была картина. Картина художника, на которой были изображены люди в белых одеждах, которые провожали покойника. И у меня было большое удивление. А как же так? Сейчас ведь принято совсем по-другому. Все в черном, а почему они в белом? Вот. И тоже были такие вот не кресты, а такие как домики такие. Вот человек закончил свою жизнь, и раз, и у него вот как бы такой вот хоп, и такой вот делается вместо креста, ставится такой вот памятный знак. Тоже было очень интересно. И вот я как ребенок все это исследовала, при этом постоянно практически находясь каждодневно вот в этом страхе. Поэтому вот эта жизнь в страхе, это, ну, как говорится, врагу не пожелаешь. Поэтому я всеми силами старалась из этого выкарабкаться. И сейчас я ищу слова, как могу, чтобы разговаривать в том числе с детьми, когда происходят такие события. Например, не так давно я была на похоронах папу моей подруги мы провожали. И у нее дочка заканчивает школу. Я встала рядом с ней и пыталась ее поддержать, потому что это все равно ребенок. И в этот момент бабушки начали причитать, как вот это обычно у нас, горе у нас там. И вот и она вздрогнула, и я, потому что мы стояли с ней в таком состоянии благости, в таком состоянии именно света. И я сказала ей такие слова. А ты запомни дедушку другим. Ты помнишь, как он был счастливый, как он был добрый, как он тебя любил. Ты запомни это. Ты запомни его таким. Понимаете, вот переключить человека, это очень важно. Но для этого нужно самим находиться в состоянии света, умиротворения, принятия. И поэтому я вам предлагаю сейчас сделать вдох солнцем, чтобы у нас хватило сил на этот жизненно важный разговор. Представили, что солнышко над нами, И даже если его нет, солнце есть всегда, просто иногда мы его не видим, но это ничего страшного. Мы представляем, и лучик, а может быть много лучей, может быть такая труба, мы наполняемся этим светом, солнцем, и смотрим, как оно, как все наше тело становится солнечным. И дальше идет через наши ноги и уходит в землю. Теперь представили, что наши ноги стоят на земле матушки. Мы ей очень благодарны за силу, которую она нам дает для пропитания, которую она нам для нас выращивает. И вот мы делаем вдох, и живо пошла по нашему телу, поднимается, поднимается, поднимается, и дальше идет. А мы с вами делаем еще один вдох. Уже несколько эфиров подряд мы создали круг света и любви, и вот сейчас мы его усиливаем. Мы наполняем наше пространство светом, любовью, просим наши рода, чтобы дали нам мудрость, знания, понимание вот этого жизненно важного вопроса, как смена мерности. И можно этот свет направить по нашему кругу, по нашему хороводу, поделиться с теми, кто присутствует, и с теми, кто будет смотреть в записи. Благодарю. Итак, что же я хотела еще сказать? В какой-то момент я осознала, что пожилым людям очень тяжело принять те события, которые сейчас происходят. Новые энергии, они не понимают, что это такое, что случилось с миром. Их привычный мир, он рушится. И здесь для меня было очень важное принятие, что однажды я сидела на Алтае летом на месте силы, очень древнем месте, святилище. И пришли знания. Пришли знания, что не все пройдут в новый мир. И у меня началось как сканером так вот смотреть. И, конечно, я понимала, что мама не сможет пройти в новый мир. Просто не сможет. И для меня это была новая точка отсчета. В одной сказке я написала такие слова. «Пока мы здесь, пока мы живы, успей сказать». Прости, люблю. И для меня было новое состояние, осознанное, понимая, ну, то есть я понимала, что это времени осталось не слишком много нам с ней. И хочется о многом поговорить, хочется о многом поделиться, хочется обнять, хочется сказать какие-то слова. И для меня стало проще. Говорить даже проще о том, возможно, что раньше молчала я. И вы знаете, это очень важное состояние — успеть сказать важные слова. Потому что вот сейчас мне спокойно и ровно, что я сделала все, что я могла. Я сказала все, что я хотела. Моя душа спокойна. А я знаю случаи, когда событие происходит, а что-то было недосказано. Что-то было недоделано, и потом больно, и кажется, что сделать ничего нельзя. Вот сегодня в заключение моего выступления я вам хочу предложить практику примирения, душа с душой говорит, где мы можем немножечко вот так доработать, потому что ведь нет между нами никакого разрыва. Мы можем душа с душой общаться всегда. И потом пришло осознание, что нужно слушать пожилых людей. Не обязательно слушаться, но внимательно слушать, потому что пожилые люди, как, кстати, люди выпившие, они транслируют чистые программы. Вот это просто программы, которые были забиты. Вернее, так, слово «чистый» не совсем к ним подходит, да, они прям говорят эти программы. И многие программы мы можем считать. Я после того, как у мамы случился первый инсульт, я поняла, что времени остается еще меньше, и уже разговаривать с ней и как-то переубеждать совсем не хотелось тратить ни времени, ни сил, ни портить наши отношения. Просто уже с принятием, с милосердием относиться. Но, тем не менее, трудиться. Что же я делала? Когда она, как многие больные, пожилые люди, уже болеющие, они начинают раздражаться и вот прям транслируют вот эти программы. Я улавливала эти негативные программы, да, выписывала и смотрела, где это было в жизни, как это потом привело к каким последствиям. Вот эти слова негативные, как они потом отразились, как это проявляется у меня, как это может отразиться на моих детях. То есть это была для меня прям такая духовная работа. Я ее брала и делала, как я могла. Где-то писанки были, чтобы скинуть этот негатив. Потом я сжигала. Но самое главное было, я брала эту же самую программу, например, ну возьмем на простых словах. Кто-то очень упертый. Вот он упертый, и с ним трудно договориться и так далее. И можно эту же программу заменить, например, на упорность. Человек упорно идет к своим целям. Понимаете? Это человек крепкий духом. То есть я вот таким вот образом разворачивала эту программу. И тем самым, вы знаете, на мой взгляд, я помогала маме, так как вот нельзя сказать, вот это только мое жизненное пространство, а вот это, например, мамина. Мы из одного рода. Вот мамин платок висит за моей спиной. То есть, очищая пространство вокруг себя, получается, я чищу пространство в своем роду. И еще я маму научила вот тем дыхательным практикам. Дышать солнышко каждый день, дышать живой каждый день. Она их потом еще усовершенствовала сама и детям отправляла, своим детям, внукам каждый день. Вы знаете, она это делала до своего последнего дня. И у меня ощущение, что эти простые практики помогли ей совершить более легко переход. Вот прямо так. Далее я хотела бы сказать, что очень важно слушать, чего хотят пожилые люди, что они говорят, как они говорят о своей последней воле. И принять это. Не отмахиваться, не говорить, что не надо про это говорить, там мне это не важно, это важно. Это очень, это уважение к душе. И потом вам это очень пригодится, очень облегчит. И затем наступает момент принятия того, что душа пожилого человека начала переход. Вот этот вот осознанный, очень важный момент, наверное, мне было тяжелее всего, когда мама была в реанимации уже после второго инсульта, и я говорила своим родственникам, что нам нужно готовиться. А у них была детская позиция, что ну а вдруг, что может быть еще. Вот этот вот момент здесь очень важно пройти экологично. Понимаете, то есть наша задача, не отворачиваться от того, вот я внутри чувствовала, что мама начала переход. Но при этом я ведь не могу в этом точно быть уверена, я ведь не Бог, да? И как тогда молиться? Чего просить? Просить исцеления? На тот момент уже было всем понятно, что не будет уже человек, жизнеспособен. То есть это будет просто тяжелое существование. А этого она больше всего не хотела. И она об этом сама говорила и мне, и моим братьям. Но и просить, чтобы она ушла, тоже ведь нельзя. И тогда я нашла очень простую молитву. Я говорила: «Мамочка, иди на свет. Если ты решишь жить, тебе будет легче жить, иди на свет. Если ты решишь уйти, тебе будет легче уйти, иди на свет». И это было состояние, когда ощущение, как будто бы шла такая вибрация вокруг. И в то же время, как будто бы время остановилось. Какие-то шли процессы, их трудно объяснить словами. Но в этот момент я выбрала слушать себя, что я чувствую. И однажды случилось событие, которое, ну, как бы, я даже подумала, что, наверное, так нельзя делать. Дело в том, что вот этот переход, и он происходит каким-то уму необъяснимым образом. У души, души решают сами, что им еще нужно доделать в этом мире и с кем им нужно пообщаться. И я с мамой была рядом, то есть мы близко живем, мы постоянно мы созваниваемся, созванивались. И надо же было так случиться, что именно в этот день, как будто бы специально мама меня отодвинула. У нее было нерешенные вопросы с одним из братьев. И второй брат был тоже на работе. Ну, как бы ему далеко достаточно было ехать, и он не успел. И все вопросы решал именно тот брат, с кем у мамы были незавершенные вопросы. Она дала ему такую возможность сделать что-то для нее, когда мы, ну, мы ничего не могли сделать. Нас просто территориально не было рядом. И это было удивительно. И вот потом, когда нужно было ввести в реанимацию средства по уходу и так далее, а так сложилось вот из-за вот этих всех ограничений, что больница была достаточно далеко, и мне позвонил как раз тот брат, с которым были нерешенные вопросы, и говорит: «Поедешь?» Я говорю: «Ну да, конечно, там завтра поеду». Он мне говорит: «Давай я тебя увезу, что ты будешь по маршруткам таскаться?» Я была в тот момент на улице, и вдруг я испытала такую радость. Она меня прямо вот распирала, просто распирала эта радость. Ну, я согласилась, мы с ним порешали вопросы, а я не могла даже домой зайти. Потом я хотела находиться в этой радости и при этом думала: наверное, мне нельзя радоваться, ведь мама в реанимации, и я понимаю, что у нее начался переход, как же я могу так радоваться? Разве же это можно? И вдруг мне просто в голову прилетает осознание: это я чувствую радость маминой души. Это для нее так важно, что вот он позвонил и что он хочет опять о ней позаботиться. Это вот просто было, опять же, послушать свою душу, а как на самом деле? К сожалению, на тему смены медности, смерти навешано очень много темного. А когда мы слушаем душу, вдруг оказывается, что она в свете. Вдруг оказывается, что ей легко. Вдруг оказывается, что ей хорошо. Но потом мне позвонила еще моя подруга, она матушка, и не потому, что она, не только потому, что она вышла замуж за священника, она из многодетной семьи, и она всю жизнь была таким человеком, который тянулись люди, и это просто ее задача быть рядом. И она мне сказала: ты знаешь, когда человек в реанимации, его душа доделывает то, что она хотела, путешествует. Вот твоя мама любила ездить на море. Вот она сейчас полетела на море. Она сейчас полетела к родным. Она сейчас полетела к своим друзьям. То есть она доделывает те вещи, которые она хотела. Дай ей такую возможность и не держи. И вот такие приходили мне весточки, которые для меня были очень важны. Потому что я-то ведь тоже чувствовала, что ей легко. И это было удивительно. Как будто бы иногда я ощущала ее рядом присутствие. И это тоже было очень проникновенно. И тогда вот это вот какие-то, знаете, иногда происходят события, и чувствуешь, что душа человека, который уходит, она позаботилась о своих близких, сняла с них какие-то задачи. Происходит очень мощная переоценка. Мне трудно сейчас вот говорить, иначе я уйду, ну, слишком примеры, я не хотела бы это, как говорится, ворошить. Но тем не менее, я встречалась с этим не раз, что душа человека, которого уходит, она проявляет заботу о тех, кто остается. И это нужно принять с большой благодарностью. Понимаете, это и так проявляется их любовь. И вот Что же мы можем сделать, когда у человека начался переход и ситуация непонятна? Это еще и состояние совместной молитвы. Можно попросить близких, может быть, даже не вместе, да, но в один и тот же час, просто собираться и молиться. И опять же договориться, о чем молиться. Мы не имеем права держать и удерживать, мы не боги. Мы уже даже в молитве мы принимаем тот выбор, который делает душа. И с уважением к этому относимся. И тем не менее мы все вместе, мы посылаем свет и любовь. И говорим какие-то важные слова. Был еще один удивительный случай, когда моя подруга сказала, что ее папа уходит, и она попросила вот так молиться. И мы молились с подругами. И однажды у меня, я обращалась, ну я знала же этого человека, обращалась по имени-отчеству, как бы вот разговаривая с душой, и вдруг у меня как пошла как колыбельная. Потому что человек уходил в муках, и, ну, как, знаете, пошла как колыбельная, что так, как успокоение души, как помощь. Вот, знаете, как мать поет колыбельную ребенку. Вот тут точно так же было. Первый раз я такое испытала, но, возможно, кому-то это пригодится, поэтому делюсь с вами. И вот этот момент, который перехода, когда он уже состоялся, я тоже у мамы ощущала. Опять мы ездили в больницу, и уже с мужем ехали назад. Вот, ну, ощущение, что вот она где-то близко. И мы, может быть, это прямо и случилось, когда мы там были. И мы сели в машину, вдруг у меня потекли слезы, но при этом я была очень счастлива. Я опять не могла вот этого, у меня опять все мой организм не вмещал вот этого состояния счастья какого-то, прям которое меня распирало. И легкости, и радости. И когда мы приехали домой, буквально через несколько минут нам позвонили и сказали, что мама ушла. И наступила следующая задача – проводы в свете. И вот здесь очень важный момент – быть в состоянии уравновешенности, гармонии. Да, простите. С одной стороны, нужно плакать человека, и потому была у нас такая важная традиция, как плакальщица, да, чтобы мы поплакали. С другой стороны, нельзя заплакивать и утяжелять, потому что души приходят в свете, в этот мир, и именно в свете любви, в потоке света и любви души поднимаются. Если этого потока нет, душа подняться не может, к сожалению. Она может провалиться в нижние миры, там, в темную нафиг. Поэтому, что я для себя поняла, пройдя через, ну, уже взрослый человек, пройдя через череду как бы прощаний, что нужно быть, пребывать в естественности, разрешить себе проживать те чувства, которые проживаются, слушать эту душу и быть в осознанности. И если идут слезы, то нужно позволить себе естественную реакцию, чтобы в теле, опять же, не осталось нигде зажимов. Потому что потом трудно это восстанавливаться, приходить в норму. С другой стороны, не разрешать себе проваливаться в такой невроз, в эмоционирование через излишнее, все-таки нужно говорить себе «стоп». Особенно, когда речь касается детей. То есть ненароком не напугать детей. И здесь я, как берегиня, как хранительница своей семьи, здесь у меня другая задача. Все-таки при детях не устраивать ни в коем случае истерики или еще какие-то вещи, а наоборот, быть рядом с ними в спокойном состоянии и помочь им, чтобы у них вот этот процесс прошел тоже, прощание, вот, поплакать, возможно. И далее. Есть еще один момент, что нам жалко себя. Мы не знаем, как потом жить. Мы вот уже так привыкли, и мы не знаем, как же нам по-другому. Да, жизнь меняется. Но тем не менее, нужно относиться с благодарностью, что этот человек был с нами, что он нам дал, и благодарить, и не утяжелять его дальнейший путь. Вот эта жалость, это жало. А еще не примерять чужие одежды. Даже сейчас, во время вот этого кармического украинского узла, не примерять чужие одежды. Вы не Бог, и вы не знаете, зачем каждая душа пришла в это воплощение, с какой она пришла задачей, какие кармические узлы развязать. Поэтому мы не примеряем на себя чужие одежды. Вот смотрите, наши предки жили, ну, допустим, в городках, так называемых, да, небольшие поселения, городки. И сколько они видели там смертей, да? Ну, то есть достаточно все-таки мало по сравнению с чем мы видим сейчас. А в компьютерных играх там стреляют, убивают. В фильмах стреляют, убивают. А по телевизору то же самое показывают, вот это все. То есть постоянно, каждый день идет нагнетание этого вопроса. То есть каждый день, если по неосторожности, можно с этим встречаться. И это очень большой стресс, даже если мы его не признаем, большое напряжение. Поэтому люди иногда говорят, а как же они там, бедные, тем самым примеряя на себя чужие одежды. Вот этого делать не нужно. У каждого своя судьба, у каждого свой жизненный путь. И остерегать, ну, оберегать себя, да, каждому свое. Тебе твой путь, тебе твоя дорога, мне моя дорога. Каждый из нас уже не один раз совершал этот переход. И каждый из нас воплощался потом для новой жизни. Об этом есть книга в издательстве «Вариант», называется «Капля памяти». Она вот у меня была, я бы вам ее показала. Она небольшая, и там задача была человека, который ее написал, именно рассказать о том, что происходит между воплощениями. В издательстве «Вариант» она есть, и, я думаю, в других местах тоже ее можно купить. Она недорогая, и прочитать. Очень мне откликнулось, прям вот, как говорится, вспомнилось. Еще важные аспекты. Постараться не пить. Это тоже такой уход, с одной стороны, с другой стороны, это подключка к пекельным тоже эгрегорам, к алкогольным эгрегорам, к низким эгрегорам. То есть при прощании не пить. И вот удивительно, вы знаете, что, например, в наших союзных республиках сохранились обычаи. Вот мы, у нас они утеряны сейчас, вот мы восстанавливаются, конечно, но мы находимся, почему я решилась сегодня, долго думала, размышляла, нужно ли об этой теме говорить или нет. Но когда мама ушла, у меня было желание написать, что вот я ощущаю другое. Наше общество, оно как будто бы вот задавлено вот такими шаблонами, как должно быть, а я ощущаю другое. Это все по-другому, то, что я проживаю. И я имею право проживать так, как я чувствую. И потом мне пошли отклики, и вот в течение этого года мне писали люди, что нам было легче прожить осознанно, проводить там родителей, к примеру, когда мы провожали именно с таким подходом, с осознанным. И, в общем, я решилась об этом говорить, потому что традиция, как было утеряно, а сейчас навязаны нам шаблоны, которые и навешаны на эту тему очень много темного, тяжелого, низковибрационного, очень много страхов, каких-то, знаете, это идет как такое вот, как в детстве, такие пугалки, ай-яй-яй, ой-ой-ой, страшные истории, вот и это все накручено. А это не так. Это смена мерности, это точно так, это как рождение в свете. Так вот, нам нужно помочь своим близким переродиться в свете, чтобы подняться. Так вот, сохранены традиции, например, в наших союзных республиках. Вот в Таджикистане, например, когда человек уходит, то за него всем селом молятся 40 дней. Никто ничего не пьет, ну, в смысле горячительных напитков. И все, кто хочет, кто в состоянии, кто в ресурсе, совместно молятся. Понимаете, какая это сила, чтобы душа поднялась? Очень интересная встреча и разговор у меня были на Алтае. Я вообще даже не помню, как это началось. Это было на базе, мы просто встретились. И, ну, как-то вот иногда ко мне подходят люди, мы начинаем общаться. И вот местный житель, и вот мы разговорились, и он и вдруг коснулась этой темы. И он и говорит, а у нас вообще нельзя. 40 дней прошло, нельзя даже вспоминать потом о человеке, потому что, ну, желательно, потому что ты как бы его тянешь назад. А он-то уже перешел, у него там своя жизнь, и ты ему мешаешь. Тебе нужно принять это и жить здесь, устраивать дальше свою жизнь. Все, он чем мог, он тебе помогал. А дальше он идет в свою жизнь, а ты идешь в свою жизнь. И, то есть не дергать, не тянуть назад. Вот это я давно, может быть, лет 10 назад увидела, когда была на расстановках сказкотерапевтических. Это был очень интересный момент. У женщины был страх смерти, и она не отпускала кого-то из родственников. И получилось так, что вот эта фигура была центральной, которую не отпускали. Значит, за ним уже пришли его, из его рода другие души, и они достаточно сильно уже его тянули. А она хваталась за руку, потом хваталась за ногу и не пускала. И эта вся конструкция начала уезжать. То есть вместе с ней, и за ней потянулись ее дети. Понимаете, какое это было страшно. Я когда это увидела, вот так, то есть нам нужно отпускать. Нам нельзя перетягивать или утягивать. Нам нужно отпустить. А что еще хотела сказать? И вот когда случилось, уже когда был день похорон, конечно, у меня были естественные реакции, когда я видела маму. И вы знаете, тот круг, наверное, который мне удалось создать, и люди рядом со мной, то, что я вот написала от души, что я чувствую, тот поток света, который ко мне подлился, и вот именно это я описала, что светлая память, я не хочу других слов, никаких скорбей, никаких вот... Это ушел на тот свет, а мою маму звали Света. Понимаете? То есть она ушла просто в свет. И я хочу, чтобы это была светлая память светлому человеку. И я ощутила тот поток света, поддержки, который пошел и мне, и моей маме. И это было для меня вот действительно жизненно важно. И потом пошли очень важные слова, что я отпускаю тебя, мамочка, я буду помнить только лучшее. Я принимаю твой уход. Вот эти важные слова. Я принимаю твой уход, я принимаю твой выбор. Ты навсегда останешься в моем сердце. Я тебе благодарю, я тебя люблю и я тебя отпускаю. А затем... Когда мы уже были на кладбище, выглянуло солнце, я не все отчетливо помню, но вот этот вот поток света и любви, он, конечно, шел от меня постоянно, и вдруг, вот тут вот еще стоит, самые последние минуты прощания, еще стоит гроб, еще вот нет могилы, и я вижу, как за мамой пришли две души, и мама поднялась. И поблагодарила меня. И опять же, я испытывала странные чувства. Странные, потому что это было... я не могу сказать, что впервые. Я уже видела, как приходили за душами. Это как свет, это как маленькое солнышко такое. Вот три маленьких солнышка. Но я точно ощущала, что это мамина душа. И та любовь, благодарность, которая лилась из нее, она, конечно, она мамина любовь со мной всегда. Сейчас мы будем продолжать. Да, Майя, это непростая тема. Я тебя понимаю, потому что я сама в детстве утратила маму. И, в общем-то, можно сказать, что всю жизнь я переживала это, ощущала. И только вот совсем недавно я поняла, что действительно вот держать так, жалеть, что человек ушел, жалеть себя, что осталась сиротой, и жалели окружающие, это неправильно. Поэтому шлем тебе поток любви и света для восполнения твоей сейчас энергии, для уравновешивания ситуации. Вот, продолжай, пожалуйста. Благодарю тебя, Лена, за созвучие, за твои очень важные слова. Так вот, вот эти состояния, потом, когда я начала видеть, вот, про которого, когда мы провожали папу, моей подруги, тоже я в день похорон, когда я была на улице, вдруг тоже как шаром прилетела его душа, тоже с благодарностью, что вот за благодарностью, что молились, что за колыбельную, за радость и даже еще такое, что передай дочери, что все хорошо. И здесь очень важна, опять же, настоящность. Вот, понимаете, говорить то, что у тебя на душе, не те слова, которые как бы положено говорить, а то, что на душе. И помочь другим тоже переключиться. Ну вот, например, опять же, я была на похоронах, и там молодая девушка, и я видела, что ей плохо. Ей плохо, а потом оказалось, что она недавно тоже была, ну, то есть череда таких вот прощаний. И мне прям хотелось к ней подойти и сказать, ну, почувствуй вот эту душу, что мы потом с ней поговорили, что ты чувствуешь что? Что в душе как? Ей хорошо или плохо? И она с удивлением говорит, хорошо. Я говорю, хорошо. А любовь от этой души мы чувствуем, она нас любит? И она говорит, да. То есть для нее это было такое, вот понимаете, нам важно не только самим пребывать в свете, но еще и помочь нашим близким пребывать в свете и понимать, что все это очень взаимосвязано. И потом был еще один удивительный случай. Я была уже совершенно спокойна в принятии, в свете, уже прошло какое-то время, наверное, полгода после ухода мамы, и вдруг я попала на концерт-тренинг, и молодой человек, в том числе, там было отделение прародителей, и он начал петь о маме, и у меня покатились слезы. Мне было хорошо, спокойно, но слезы как-то сами собой катились. И вдруг я услышала мамин голос, и она сказала одно слово – «Прости». Я не, ну как бы, что это, почему? Почему это слово? Почему? За что простить? Я не понимаю. Вот у меня в душе свет, у меня спокойствие, все хорошо, я не понимаю, как это. Потом мне одна ведущая женщина сказала, да, тебе не показалось. Она хотела тебя любить по-другому. А получилось так, как получилось. И вот это осознание, что мы, придя в темном времени, получилось так, как получилось, да, оно было важно. Те уроки, которые нам дали наши родители, тот путь, который мы прошли вместе с нашими родителями, они помогают нам сейчас, мы стали сильными духом, чтобы мы вот в этот переходный период выстояли, и выполнили свои задачи, и прошли сами, провели своих близких, провели детей. Понимаете? Но эти уроки, они, конечно, были непростые, чтобы нас закалить. И вот за это наша, ну, моя мама просила прощения, что оказывается, любить можно и по-другому. И слава Богу, мы теперь этому учимся. Мы радуемся, что у нас есть такая возможность. И собираем потихонечку через вот такое открытое сердце, открытое общение, мы собираем потихонечку крупиночки. Когда мы делимся, вот Лена сейчас поделилась, да, что вот такой был путь, такие осознания, такие потом пришли понимания, что так и должно было случиться. Это выбор души мамы, выбор души ее, что вот такой у них путь. И выбор моей души, чтобы получить уроки с детства, страха смерти, пройти это, найти самой, выкарабкаться из этого самой и прийти в светлое состояние, в такое, чтобы помочь маме подняться, чтобы поднялась ее душа в свете, в радости, в любви, в благодарности. Вот. Ну, наверное, самое главное я сказала, но еще есть одна очень важная грань, о которой я бы сегодня хотела сказать. Об этом важно сказать в силу того, что многие сейчас проживают, вот этот, наша страна проживает, и страна Украины, кармический узел, и тоже гибнут люди, дети иногда, дети страдают, много людей страдает. И еще одну грань, про которую я пока не слышала. Все мы знаем, что есть такое, если уже давно всем известно, и многие уже это проходили, исцеляли себя, даже своих близких, как обиды, непрощение, ярость, ненависть. Психосоматика начинает блоками в каких-то... Ну, в общем, это все приводит к болезни. Это приводит к болезни. А точно так же происходит в родовой системе. Если где-то есть обида, если есть где-то ненависть, если есть где-то прощение, непрощение, ярость по отношению к фашизму, например, к мучениям и так далее, все это скопилось в родовой системе как запал войны или запал болезней. Он может случиться в том числе, например, как суициды могут быть у подростков, у детей, потому что вот эта вот родовая карма, непрочищенная, непрощенная, она вот так вот может выстреливать, понимаете? И сейчас вот этот вот украинский кармический узел, он ведь не на пустом месте возник. И это было выявлено вот в расстановках по Хеллингеру, и была проделана очень большая работа в Германии в том числе, потому что стоял вопрос, почему так много происходит суицидов среди подростков. И люди прорабатывали это очень серьезно. Так вот, сейчас, если мы спросим, пойдем смотреть, где же первопричинные сбои, которые привели вот к этому запалу войны, да, ведь это только последствия. И много мы найдем, и магии мы найдем, и в том числе обид, непрощения, ярости, плохих слов, посылов, проклятий. То есть это все файлы такие, которые одним словом можно выразить запал к войне. А что, разве уже мало вот этого вот всего? Поэтому я вам сейчас предлагаю провести практику тоже прощения и, возможно, общения с душами. Сказку, я не знаю, как она пойдет. Если вам созвучно, если вам не созвучно, и вы считаете, что это не связанные вещи и неважные грани, есть волшебная кнопочка, можно выключить и как бы просто не, ну, не созвучно, значит не созвучно. А тем же, кто считает, что это важно, у тем, кто, чьи семьи, рода воевали. И вот вспомните еще даже вот такие вот были, кто-то погиб, а за ним идет следующий, я хочу отомстить. Вот эти вот программы возмездия, мщения — это месть. И вот даже мама мне всегда говорила: никогда не мсти, никогда не мсти. Это приведет к болезни, это разрушение только себя. Получается, что в роду вроде бы она праведная, это ярость, но ведь в роду запущена вот эта программа разрушения, понимаете? Спутаны вот эти все нити. И я уже говорила на предыдущих эфирах, что ранее наши предки относились к войне как к экзамену, шли на него осознанно. Ни в коем случае нельзя было как бы идти в ярости, в ненависти. Это были другие, более высокие чувства защиты, достоинства, то есть проявление духа, да, но не ярости, не такой, когда человек становится просто пушечным мясом, не соображая вообще, что происходит. То есть и вот это вот программы мести, их тоже надо заканчивать. И это у меня я не планировала, просто прямо сейчас идет, да, вот сказали, что будем прорабатывать, и оно начинает подниматься, что же готово проработаться. То есть работая над прощением, отказ от вот этого вот мести, это получается, мы убираем запал вот этой запал войны, запал болезней в роду. Вот. Сейчас я попью, и мы идем в практику. Я пока тогда внесу небольшую заметку. У нас вот был в субботу дискуссионный клуб, и где как раз были воины у нас выступали, да. И один из них сказал такие слова, что когда идут военные убивать, то, скорее всего, ну, убьют этого человека, который идет именно на убийство, убивать. А когда идут защищать, отстаивать свой род, отстаивать правду, то тогда и идет в помощь род и сила. Вот, благодарю, Лена, это очень важные слова. Получается, смотрите, много было людей, которые вот так вот шли убивать, шли мстить, и они, получается, вот в этом запале ненависти погибали и проваливались. То есть их души не поднимались. Вот, поэтому нам сейчас, я вообще тоже размышляю, но вероятнее всего уже, так сказать, решение уже принято, не мной, так скажем, да, что нужно сделать курс для берегинь по исцелению родовых программ, исцелению рода вот с этой женской ведой. Если есть у кого-то свечечка, сейчас можно зажечь, это очень будет хорошо. Вот у меня зажженная свечечка, но мы сначала еще вот у меня и горит во время всего нашего эфира, чтобы все, что поднималось, плохое, оно трансформировалось, преобразовывалось, чтобы очищалось пространство. Значит, как мы работаем со свечечкой, даже если у вас обычная свечка, то тоже мы сначала с нее убираем. Мы говорим: сгинь все плохое, лихое, наносное, лживое, больное, кривое, чужое. И потом вот так свечечку мы в ручках делаем и зажигаем, и просим тоже старца-хранителя, князь Марго Огнебожича, чтобы вошел в пламя свечи и преобразовал все плохое, лихое, наносное, лживое, больное, кривое. Свет и любовь, свет и любовь, свет и любовь. Так вот, возникло у меня желание, услышала такое, да, что нужно сделать, или есть такая готовность женщин пойти в женские практики по исцелению рода, по исцелению своего жизненного пространства, чтобы нашим детям это все не передалось, да. С 22 мая по 22 июня, вот такой вот прям пришли даты, как вот начало Великой Отечественной войны, вот целый месяц поработать, чтобы нам выйти из военных эгрегоров, чтобы нам очистить и кармические, в том числе и родовые какие-то узлы снять. Вот за месяц можно много чего сделать, поэтому это еще впереди, а пока мы пойдем в практику. Значит, прошу сесть удобно, закрыть глаза и вдохнуть солнцем, практика, чего мне хочется. Я давайте скажу, что же за практика. Практика преобразования. Мы ее уже делали. Вот у нас по центру будет солнышко. Это будет делаться, мы представим, как внутренний такой экран. Это не в нашем пространстве, не внутри, а уже снаружи. Значит, по центру у нас будет солнышко, а с левой стороны у нас будет облако негатива. Потом мы будем этот негатив через солнышко трансформировать в новые образы, которые будут в вашей семье, в вашем роду. Вот. Что мы туда будем в облако негатива? Это вот все те слова, которые мы говорили, да, относительно ненависти и так далее. Вот, и то, что пойдет, то, что я почувствую, считаю с поля, которое создали все участники. И затем, когда мы сделаем практику преобразования, примирения, преобразования, мы пойдем, вот, создадим новый образ и постараемся услышать души тех, с кем мы хотим, ну, с кем мы. Кто придет, кто готов или с кем есть желание поговорить, может быть, обняться, подарить свою любовь, свой свет, потому что это такие вот дары, это даже не подарки, это дары, вот, дарение любви, дарение света. Это очень важно для любой души, очень важно для любой души. Ну вот, в общем, вот такая практика. Итак, закрываем глаза. Сделали выдох через ноги и расслабляемся. Еще делаем выдох через ноги и расслабляемся. Прям хочется сказать, давайте освободим голову. Еще раз выдохнули, расслабились. Может быть, для головы, конечно, какие-то мысли, они непривычные. Пока и требуется время для осмысления, но пускай все идет экологично, спокойно, пускай на все найдется свое время, место. Просто разрешаем процессу быть. А мы начинаем выдыхать. Над нами солнце. Чувствуем его теплые лучи и начинаем выдыхать из своего пространства, родового пространства ненависти. Выдыхаем в облако негатива с левой стороны влево. Ярость, недовольство, распри. Сплетни. Выдыхаем в облако негатива. Плохие слова в отношении других людей, других наций. Выдыхаем. Воспоминания о каких-то тяжелых событиях. Сильно туда не погружаемся, просто выдыхаем. Мы просто как поток, через который выходит этот негатив. И еще разок выдыхаем. А теперь сделали вдох, и облако негатива пошло в солнце. Задержка дыхания. Солнце, огромная температура, идет преобразование, даже металл плавится. Энергия из-за знаком была минус. И теперь преображается в положительную, в созидательную энергию. Мы видим, как радуга, льется поток радости, света, любви. Братание идет, вижу объятия. Благодарение. Чувствую благодарение от наших родов. что наконец-то идет избавление от этой тяжелой ноши. Благодарят и обнимают, улыбаются. Облегчение. Облегчение для многих, что можно жить по-другому. Облегчение для многих душ. Хорошо. Давайте еще разок сделаем. Опять в облако негатива. Приготовились. Старые обиды. Какая глупость была тратить время жизни на это все. Какие-то идут ревности, разборки. Все туда выдыхаем. Кто-то что-то наговорил, а другой поверил. И рассыпалась семья, жизнь, обида тянет вниз. И мы это все выдыхаем из себя. Выдыхаем. Еще выдыхаем. Хорошо. Хорошо. Освобождение. Замерли. Вдох, и облако негатива пошло в солнце. Идет процесс преобразования, осознания, что это были божественные уроки. Души получали свои уроки. Да, уроки иногда были тяжелые. Принимаем с благодарностью все, что было получено. Весь жизненный опыт принимаем с благодарностью. И выход в правую сторону положительных энергий со знаком «плюс». Мои дорогие предки, аз возьму от вас лучшее. Лучший опыт возьму в жизнь. Передам детям, увеличу, усилю своим родением, своими добрыми делами на благо рода, на благо всех, на благо рода. На благо всех. Благодарю за жизненные уроки. Принимаю с благодарностью. Принимаю. Принимаю. Пространство света и любви. Переходим ко второй части нашей практики. И вот родовое пространство. Наполнилась светом, любовью, благодарением. Благодарением. С какой радостью близкие люди дарят друг другу тепло, радость, свет. Льется свет. Благодать. Божественный свет наполняет пространство рода. Матушка-Земля радуется, что дети ее живут в мире. Радости, благодати, живо течет. Животворные потоки. Обновление, исцеление рода. Вдохните этот божественный свет. Откройте свое сердце и подарите близкому человеку этот свет, радость. Где бы этот человек ни был, он почувствует и примет с благодарностью вашу любовь, ваш свет. Скажите слова, которые вы хотели. благодарю тебя за эти прекрасные мгновения, что были между нами. Буду помнить лучшее, буду помнить самое светлое. Принимаю с благодарностью все уроки, которые были. Заботу, любовь, радость, внимание. Принимаю с благодарностью. Моя любовь всегда с тобой. Твоя любовь всегда со мной. Божественным светом наполняется наша рада. Животворные энергии, исцеляющие, наполняют наши рода. Сколько радости, облегчения, слез, умиления, улыбок, объятий. Круг света и любви. Прибудем в свете, друзья. Завершаем нашу практику. Животворные процессы продолжаются. И если вы хотите кому-то, кто уже ушел, отправить свет и любовь, это так просто. Если вы хотите поговорить с кем-то, вы всегда можете зажечь свечу, взять лист бумаги, открыть свое сердце и начать разговор. Душа с душой говорит. И сказать важные слова. Я тебя люблю. И благодарю. Благодарю вас за совместную практику. Благодарю, что вы слушали. Благодарю за ваше тепло, за красоту ваших душ. Просто я так сейчас ощущаю. Благодарю. Ну что, я думаю, что первую часть нашей сегодняшней программы можно завершать. Да, Майя, как раз я тебе это сейчас хотела предложить. Друзья, после небольшой отбивки перейдем к вопросам, которые мы все еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org. Канале youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 5 апреля 2022 года, вторник. В нашей виртуальной студии находится Майя Караваева. Вопросы на ресурсах славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова. За пультом Алексей Щербаков. И я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – смена мерности, проводы в свете. Начинаем вторую часть нашего эфира. И Майя по традиции ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат и которые мы ждем и принимаем. Первый вопрос от медоеда Барсука. С детства помню, как после ухода близких чуть ли не силой заставляли пройти либо стоять у гроба, а еще хуже – целовать покойника в лоб, щеку либо руку. Здраво ли это и нужно ли детям? Благодарю. Кстати, я это тоже помню. И на похоронах мамы, и вот сколько мне было тогда, 4 года, но запоминается даже запах, вот, который шел. Вот что ты на это скажешь действительно? Я в этом вопросе, опять же, просто слушала себя. И мои дети, пока они не становились взрослыми достаточно, ну вот сыну ему было 20 лет, получается, когда ушла мама, он уже был на ее похоронах. При этом я не заставляла его ни подходить ближе, никаким образом. То есть я, ну, так скажем, он поддерживал меня, но чтобы вот заставлять ребенка, у меня вообще даже мыслей таких не было. А когда дети были маленькие, я спрашивала внутри себя, имея уже такой опыт, я спрашивала внутри себя, это нужно маленьким детям? И если есть такая возможность, то я не хотела. И вы знаете, я бы и не хотела, например, чтобы мои там внуки, правнуки, если это будут совсем малыши, и если у них у самих не возникнет такого желания, я бы не хотела, чтобы они, ну, это видели, так скажем. Поэтому это только мое мнение. Просто оно основано на моих чувствах. Если вы чувствуете по-другому, значит, вы и делаете по-другому. Я же со своими детьми разговаривала сама, объясняя им то, как я понимаю. Вот, стараясь максимально сделать это спокойно и вместе помолиться, вместе помянуть. Да, вот я еще забыла сказать, что во всем есть у нас плюсы. Например, что когда начались у нас ограничения по передвижениям, мы закрыты были кладбища, люди очень быстро вспомнили славянскую традицию поминать дома. И мне она очень понравилась. У нас она очень легко вошла, прям очень легко. Значит, тоже мы зажигаем свечку, я обычно пеку блины, и то, что дочка делает руками, иногда, ну вот чтобы живо вот это было, да, ребенком вложенное, какие-то печеньки там или еще что-то, если есть, то обязательно кладу конфеты. Но там было сказано, возьмите маленькую тарелочку поминальную. Я взяла маленькую тарелочку. У нас не маленькая тарелочка, у нас вот такая вот тарелище. Я поняла потом, что, наверное, люди у нас голодали, и вот пока еще нужно вот так, да. Вот, я, значит, кладу блины в тарелку, вот кладу конфеты, ну, в общем, все, что я чувствую, что мне нужно. Завариваю чай, какой вот родители обычно пили, травяной, наливаю из чайника себе. И вот у меня есть такой вот подстаканник со стаканчиком. Это вот родители, это была первая вещь, которую они купили, подстаканник. Вот смеялись, все. Но сейчас вот такой вот он до сих пор в пределе. Вот. Потом за этот же стол мы садимся сами и как бы приглашаем наших предков, кушайте вместе с нами, будьте вместе с нами. И почему-то мы каждый раз, что называется, засиживаемся. Нам хочется пообщаться, у нас идут какие-то воспоминания. Иногда, если мне хочется, я могу тут же поставить родителей вот, ну, фотографии, да, вот. И какое-то у нас идет, вот прям мы сидим, общаемся, нам так хорошо, светло. Затем чай я выливаю, цветы поливаю. А то, что было в тарелочке, я разрезаю ножичком помельче, в том числе и конфеты, и выношу голубям сразу же. Вот. Вот такое вот поминание простое. И вот тут как раз и дети наши, и мы, и как бы это вот обыкновенно, без всяких, знаете, как это сказать, заставляний. Это вообще, я считаю, что это делать нельзя. Если ребенок сам захотел, вот просто сказал, мне надо, то тогда это другой разговор. Вот. Благодарю за ваш вопрос. Благодарю. Да, Майя, как ты сказала, я тоже так понимаю, что это традиции, которые были привнесены. Это, если славянские традиции говорят о том, что ну, душа наша приходит в этот мир не один раз, и что наше тело – это подобно одежде, платью, которое мы можем менять, сколько нам необходимо. Поэтому мы же ведь, меняя платье свое, не кидаемся его целовать и не плачем над ним, мы просто его, ну, передаем. И раньше это было крода, то есть предание огню тела, которое Вот. Затем были другие времена, где 3 дня стояло тело, и если уж, допустим, до этого человек задолго ушел, только, то есть, соответственно, это и запахи, особенности, уже признаки разложения. А еще если детей заставлять попрощаться, ну, прощание может быть совершенно разным. Прощаться можно искренне, провожать эту душу через свет, как ты сейчас говорила. А у детей это особенно получается. У детей вот эта чистая энергия, которая еще миром не засорена, они это сделают гораздо лучше, нежели вот когда по принуждению что-то. Это я так тоже чувствую, я так понимаю. Да, мне очень созвучно, и я вот как раз, как я это говорю, я учу дочку подсвечивать солнышком. Ну, то есть направим солнышко туда, давай с тобой вместе. И это все происходит гораздо более спокойно, и знаете, вот это слово наше, да, ладно, ну тогда есть лад. А вот когда заставляют, тогда никакого лада и очень... проблематично потом детям жить с этим страхом смерти. Не надо это никому. И вот я хотела у тебя тоже поговорить с тобой на тему вот страха. Ты говорила о том, что вот когда маленькая была, ты вот запомнила вот эти моменты. У меня то же самое произошло. Как я говорю, что дети очень чувствительны, и дети могут видеть эти тонкие планы и чувствовать. Я видеть не видела, но очень остро все чувствовала. Я долгие годы боялась даже одна в комнате находиться, потому что, как я понимаю, что я вот присутствие вот это вот ощущала постоянно. И, ну, я понимаю, что это совсем другая тема для эфира. Тем не менее, вот интересно было бы узнать твое мнение. Вот как с детьми разговаривать по этому поводу, когда они чувствуют, что вот присутствие чье-то здесь после похорон или вот там пока 40 дней идут. Как это объяснить детям, что им нужно делать? Ну, во-первых, я тебе хочу сказать, что я тоже это чувствовала. И это было еще событие у меня до того, как меня напугали. Вот это мне тоже было интересно. Ушел мой дядя, я его очень любила. Он был очень светлый человек, он блондин был и кудрявый. И я его запомнила вот огромного роста и светлый, вот он весь, вот такая шапка волос. Вот. И однажды это было такое интересное у меня проживание, что я вижу всех своих, всю свою, нашу семью, они сидят в одной комнате. А вот я стою в коридорчике и чувствую, что мой дядя в моей комнате. Вот я смотрю, я прям стою в этом коридоре, и у меня в голове как бы немножко не складывается. А как так? Вот тут вот люди как бы живые, а вот я его не вижу, но я же вот прям четко, вот же вот он. И никто, кроме меня, я понимаю в этот момент, что никто, кроме меня, этого сейчас вот не осознает, не видит ничего. И, конечно, потом, когда я уже сама стала мамой, и я, зная это, я уже начинала говорить, что душа может приходить. Уже спокойно своим детям, да, когда я об этом рассказывала, что и вообще, что это нормально, что такое может быть. Ты иногда можешь почувствовать, потому что они же с нами. Ну, понимаешь, вот, слушай, давай я с тобой поговорю, как с девочкой Леночкой, можно? Мне так проще будет. Давай попробуем. Я свою девочку Леночку попрошу проявиться и поговорить с тетей Майей. Да. Послушай, Леночка, ты знаешь, мамочка стала теперь твоим ангелом-хранителем. И ты ведь понимаешь, что ее любовь, она всегда с тобой. Что мама как тебя любила, она так и будет тебя любить. И даже если ты, вот у тебя какой-то трудный будет вопрос, ты мысленно задашь вот ей, или подумаешь, как бы моя мама поступила, и ты почувствуешь этот ответ. Ты всегда можешь это сделать. А потом еще, знаешь, бывает так, что они прилетают просто потому, что по нам соскучились. И Это такой светлый момент общения. Ну, это когда как мама к тебе в комнату заходила, ты, может быть, спала, она приходит тобой полюбоваться, какая у нее чудесная доченька. Так и так, мама, мамина душа прилетела на тебя посмотреть и говорит, какая у меня чудесная доченька. Ты прими этот момент с благодарностью. Когда ты почувствуешь, что мамочка рядом, ты также скажи, мамочка, я тебя люблю и тебя благодарю за жизнь, за ту радость, которую ты мне, и за то, что ты прям сейчас со мной рядом. Вот. А еще не нужно держать. Ты же не можешь удержать птицу, ты не можешь удержать счастье, ты не можешь удержать душу. У нее свои планы, у нее своя жизнь. Но при этом всегда, когда тебе будет нужна поддержка или помощь, они всегда будут с тобой рядом. Ну вот, как-то так. Хорошо, сказала девочка Леночка. Да, хорошо. Благодарю за принятие. Я постараюсь, благодарю. Тем более, что действительно я очень много работала, и даже до сих пор случается, вот как и сегодня, прорабатываю этот момент. Это очень большая травма, и, к сожалению, тогда, в те времена, ну, взрослые не понимали, насколько это травматично для ребенка, уход кого-то из родителей, и что, ну, помощь психолога, она здесь не обязательно была, не просто любовь, безусловно, родных и близких. Но вот даже вот помощь, вот так вот слова вот такого вот, ну, человека со стороны, то, что ты сейчас сказала, они просто необходимы. И поэтому даже если сейчас кто-то слышит, кто-то вот этот эфир будут слушать, и есть какие-то подобные ситуации, вот просто как человеку, как ребенку, который прошел все это сам, обращаюсь к вам, сводите беседовать своего ребенка со сторонним человеком, который сможет вот провести вот так же слова любви и осознания у ребенка, что это произошло, что это такое. И сами не жалейте своего ребенка, не жалейте дитя, не плачьте, не причитайте над ним, а просто любите, просто как в два раза больше отдайте своей любви этому ребенку. Все будет хорошо. Ой, Леночка, я тебя благодарю. Это очень важные слова для многих, понимаешь? Особенно вот когда человек сам прошел, сам пережил. Это просто бесценно. Я тебя благодарю, что ты поделилась. Идем дальше. Да, идем дальше. Людоед Барсук продолжает. Могу ли я изъявить волю, чтобы после моей смерти никто не плакал, а исключительно радовались за меня? Как подготовить родных к этому правильно? Благодарю. Вот медоед Барсук прям молодец. Уже все спланирует, как да. Буду уходить, где буду уходить, когда. Ну вот помоги человеку с планами-то определиться. Ну, я думаю, что, конечно, вы имеете право так сказать, если вы считаете нужным. Можно написать письмо, допустим, и сказать... Если просто вот сделать это и сделать, можно просто поговорить, но это ведь важно еще не травмировать своих близких, правильно? Опять же, если это дети малолетние, с ними вообще не стоит лучше об этом говорить. А сказать нужно тому человеку, может быть, это будет один человек, осознанный, да, который воспримет это все адекватно на должном уровне. Вот. И в своей семье все-таки иногда, может быть, фильмы какие-то вместе обсудить, посмотреть, когда вот кто-то ушел, а как вы считаете? То есть потихонечку вводить вот в эту новую программу. Вот. Чтобы, как говорится, когда это событие наступит, ваши близкие говорили, а папа вот уже там так уже говорил, там дети, да? Вот. А напрямую детям я не думаю, что им нужно, ну, стоит так говорить. Ну, на мой взгляд, лет до 25 желательно эту тему, особенно так вот, что радоваться, что вот не все готовы еще пока, их нужно еще немножечко подготовить. Вот, благодарю. Ну и медоед Барсук далее продолжает. Вариант смены мерности. Какой самый лучший? Планирую открепиться от тела через сожжение и чтобы прах развеяли вместе доступному каждому родичу скала, гора. Здраво это или глупо? Благодарю. Просто могилы и памятники утеряются, сотрутся. Отберет правительство землю. Теперь понимаю смысл священной рощи. Вы знаете, да, сейчас мы находимся в переходный период, когда то, что было, нас уже не устраивает, а то, что вот крадирование и так далее, пока еще это, ну, крайне мало. Вот. Но мы к этому идем. Да, я с вами согласна. Я тоже бы хотела такие варианты, один из таких, как вы сказали, или священная роща. То есть это легче, когда человек уходит природно, так скажем, не человек, да, переходит, душа уходит, а тело остается, которое, вот смотрите, даже тело, когда мы пишем через буквицу «ять», это получается божественный сосуд, который соединяет небесное и земное, давая нам здесь возможность именно проявляться, являться, жить. А когда же уходит душа, то остается тело, которое мы пишем через буквицу «есть». Ну вот, да, оно есть. Вот. И что? Уже что с ним делать? Вот. Поэтому да, мне очень близко то, что вы говорите, те варианты, которые вы озвучили. Вот. Я бы точно так же хотела. Сказала ли я об этом своим родственникам? Пока нет. Пока еще я... Вот потихоньку. Майя планирует пока еще другие дела. Да, у меня еще дел много, дел у меня много, поэтому пока мои близкие видели, что я пребывала в свете. Да, иногда у меня были слезы, но тем не менее маму, как я могла, я провожала в свете. И потом я помогаю своим подругам провожать в свете их близких людей. И одна из моих подруг говорит, вот, знаешь, сначала это было непривычно, что как это так? Все же привыкли там, ну, то есть все вот это беда, страдания, все. И вдруг они пришли прощаться с моей мамой, и я начала говорить, спокойнее, все хорошо. Так, то есть я их успокаивала. Вот. Ну, каждый, тем не менее, проходит эти на данный момент, как мы можем, да, с нашим уровнем осознания. Благодарю за вопрос. Я вот вспомнила, что я вот на эту тему очень подробно беседовала с Алексеем Орловым. У нас с ним записана программа, я сейчас сама не вспомню, как она называется. Ну, наши с ним беседы, как обычно, «Пространство женщины» или... просто беседа, как мы записываем. И вот он там тоже сказал такие слова, что действительно вот могилы, памятники, это все то, к чему сейчас особенно, когда люди разъезжаются, когда происходят вот такие миграции, переезды с одной местности на другую, и получается, что хочется тебе поехать, а у тебя нет возможности, или это слишком далеко, или уже туда не доберешься. И создаются вот эти вот заброшенные кладбища, заброшенные могилы, которым кажется, что ну, никто о них не помнит. На самом деле самое драгоценное – это память. Как вот ты рассказывала, собираешься за столом, вспоминаешь. А вот помнишь там дядя Вася-то наш, а вот там тетя Феокла, а дядя Захар, что вот говорили там, а вот в этой деревне, а в той деревне, а как гуляли. Как провожали. Вот это и есть самая лучшая пища для души. Память. Вот. И на самом деле никто не остается здесь. Вот что касается там душ каких-то, ну, считается, что вот могут застрять только низшие вибрации какие-то. Это уже сущности, это не душа. Как вот объяснял Алексей, что все уходят туда, потому что мы из рода пришли, мы в род возвращаемся. Ну, там, может, проходит определенный путь душа, но, тем не менее, никто не остается здесь. И вот реплика от медоеда Барсука. Данные знания необходимо преподавать родителям или в школе в старших классах, ведь некоторые от неготовности ломают жизнь и себе, и ушедшим. мешают и близким нервы мотают. Благодарю. Да, соглашусь. И вот этот вот еще момент, уходят все, а вот как уходят? Когда, ну, есть вот вроде прописные истины, но все равно хочется сказать, когда мы живем праведно, по праве, да, по совести, мы легко и уходим. Вот. А когда неправедно, тогда вот этот вот переход, он может быть очень тяжелым, мучительным, через болезнь придется отрабатывать какие-то там вещи. Поэтому лучше жить по праве и по совести. Тогда и уйти будет легко, в свете, в спокойствии. Моя бабушка, кстати, когда уходила, было очень интересно, эта тетя рассказывала, она при жизни, она уже была полностью ослепшая, и она при жизни видела тот свет. И ей говорит: посмотри, как светло, какой льется свет. Посмотри, ты что, не видишь? Ей говорит, она ослепшая. Вот. А это была ночь, ну и тетя уже была вся измучена, потому что все равно там она не спала, пыталась за ней ухаживать. Она ей говорит: не видишь свет? Все, иди, иди, спи, не мешай мне. То есть она уже пребывала в свете. Она отправила ее спать. В смысле тетю, сама говорит, я тут буду песни петь. И, в общем, утром тетя просыпается, а бабушка счастливая и довольная. Мама приехала, когда она говорит, я даже не могла понять, почему она такая счастливая. Потому что светлый человек легко ушел. Вот свет видела еще была в сознании. Вот. Наверное, еще эти важные слова нужно было сказать для кого-то. Благодарю. Светлана Меткова. До какого возраста детей нежелательно вести на похороны? Мне родственница сказала, что детей нельзя на кладбище до 7 лет брать, а то может какой-то подселенец к нему на кладбище подселиться. Такое может быть? Я про подселенцев не знаю, но пережив сама вот такой сильный страх смерти, как я уже рассказала, и прожив с ним достаточно долго, моей дочери на момент ухода мамы было 11 лет. У меня не было мысли, что ей нужно это вообще все видеть. Я тоже хотела, чтобы она запомнила бабушку другой. Зачем это ребенку? Вот. Вот такое мое мнение. Благодарю. Опять же, вспомню наши беседы с Алексеем Орловым. Есть такая программа, которую мы записывали, называется «Сущности и люди». Вот, Светлана, посмотрите, пожалуйста, это были одни из первых наших бесед, и там как раз вот про это очень много говорится, что просто так никакой подселенец никому не подцепится. Ну, там подробнее объясняется, а мы идем дальше. Елена, слышала, что в нашем пространстве еще очень много душ зависло со времен Первой мировой войны. Запало это в голову. Дальше разъяснений не последовало. Что нам делать? Ну, сначала давай ты ответь, потом у меня есть что добавить. Да, хорошо. Вы знаете, что я хочу сказать? У нас раньше была культура не только проводов, но она была еще и культура жизни самой. То есть была культура очищения. Вот, например, на День Живы, на праздник Купала, на другие праздники. Это было как почистить зубы, да, или те же самые маранки, вот это все туда же. Понимаете, люди постоянно очищали свое жизненное пространство. И наше родение, то, что мы вот делаем, женщины, вот женское ведовство, это тоже было, женское ведо, вот то, что сейчас я делаю. После маминого ухода на 9-й день она очень любила мои пирожки, я стояла и пекла пироги. И вдруг я почувствовала, как пошла покутная сила. Она поднималась по левой ноге, сначала у меня отключилась левая нога, ступня, сустав, потом колено, а потом спина и потом рука. И вот как раз я сегодня говорила о курсе, который планирую вести с 22 мая по 22 июня. Я обратилась к специалисту, вот рядом со мной был человек, вот, который мне помогает, и до сих пор иногда я с ней прорабатываю многие какие вещи, которые всплывают. И она как раз мне передала вот женскую веду, свечное ведовство, как женщинам со свечами работать. Это все относится к очистительным вещам. То есть, если раньше была культура, и это все делали бабушки, там прабабушки, вот эти все чистки, то теперь, 45 лет, как узнав, что я хранительница рода, я этим занимаюсь так, как я понимаю, так, как я могу на данный момент. И когда мы чистим пространство нашего рода, даже если кто-то из душ провалился, идет подъем, потому что мы наполняем наше пространство светом, любовью. Вот. Ну, в общем, это такое вот, мне нужно было кому-то это сказать. В общем, полгода у меня ушло на то, чтобы почистить вот эту вот пакутную силу. А это, понимаете, это наше наследство. То есть, когда ты приходишь к нотариусу, к юристу, да, к нотариусу, то ты не можешь сказать, вот это я возьму, а вот это я не возьму. Получается, нужно брать все. И здесь происходит то же самое. Вот то, что было наработано в нашем роду, и в том числе и негативного. Вот мы сегодня делали практику преобразования. Это одна, кстати, из практик. Преобразовывать негативную энергию в созидательную, в позитивную, в свет и любовь. Вот, даже если вы ее будете делать каждый день, вспоминая, то вы будете пространство своего рода исцелять и наполнять светом и любовью, и помогать душам подниматься, если у вас есть ощущение, что кто-то провалился. Ну вот, вот что я хотела сказать. Да, я добавлю, опять же, сошлюсь на беседы с Алексеем, который очень подробно объяснял про это. Постараюсь найти эту программу, сказать, как она называется сейчас к концу эфира. Вот. И еще раз повторю, что ну, мир устроен так, и боги устроили так, что никто здесь не остается. Есть, я тоже слышала о заблудших душах, но это души, которые есть непринятые в роду, которых не принял род, может быть такое, которые совершили уж какие-то совсем, ну, сильно плохие поступки по отношению к роду. Вот такое может быть. Это я, насколько помню, содержание той нашей беседы. Но, может быть, есть и другие источники. Лена, ну, еще есть, например, души абортированных детей. Есть все-таки у нас были разные времена, и такое есть, и это мое мнение, но это требует отдельной работы и отдельной подготовки. То есть это не так, что, знаете, это вот раз, и что-то тебе открылось, и ты начал делать. Когда женщина приходит, встает на путь хранительницы, обновительницы, потихонечку, помаленечку начинает это все прорабатывать, то в нужное время по ее готовности приходит нужная информация. Нужно ли ей вообще это делать, смотреть в эту сторону, или вот у нее нет такой задачи. Вы поймите, что каждая же пришла душа со своей задачей. Поэтому если я пришла с задачей хранительницы рода, то я ее и выполняю. Да? Вот. Причем сначала мне было страшно, я не понимала, что мне делать, когда мама еще была жива, а мне вдруг приходит, что именно я хранительница рода, и что мне, как мне, что, и куда мне деваться, что делать-то. Вот. И мама мне тогда сказала, конечно, ты, потому что ты как бы не снохи же, у меня уже сил нет, она папу поднимала и 10 лет жизни ему подарила, поэтому говорит, да, ты. И в этот же момент она признала меня хранительницей рода. Я только недавно это осознала, что после того, как я маме сказала, что я хранительница рода, она как будто бы встала на место рядом со мной и начала, она не перечила мне ни одного раза. И я, если я говорила, мама, ты знаешь, вот у нас, и мне вот пришло, что у нас такая проблема, нам с тобой надо поработать. она, можно так сказать, меня слушалась и помогала мне. Она так изначально и сказала: я тебе буду помогать, ты ничего не бойся, придут люди, все будет хорошо. Поэтому все будет хорошо. По вашей готовности придут задачи, осознания, придут люди. Кому надо поработать, пойдемте, но только 22 мая, не раньше, пока веду курс по буквице. Вот. Да, Лена, слушаем, нашла? Да, я пока ты отвечаешь, я постараюсь найти и скажу об этом. Далее идем. Владимир Роттерман. Что вы думаете о похоронах? Кладбище, соградка, кремация, костер на своей земле? Что я думаю о похоронах? Я уже сегодня сказала, что желательно слушать пожилых людей или, ну, вообще людей, что они говорят. И я сделала все так, как просила мама. Ничего такого внутри, чтобы у меня возникли какие-то другие желания, у меня, ну, как бы не возникло. Не было отпевания. Я вот единственное, что категорически против, это отпевание. Остальное там уже как душе угодно. Вот. Да, я предпочитаю, как вот я уже сказала раньше, что лучше бы действительно был прах, и чтобы его развеять, или это были священные рощи. Сейчас я очень серьезно думаю, размышляю с разных сторон, пока у меня на исследовании находится вопрос, нужно ли делать вообще фотографию на кладбище к памятнику, или просто это нужно сделать какой-то знак. Вот без фотографии почему-то мне лучше откликается. Я просто, ну, на моем чувствовании вот это, да. В интернете есть статья, что говорили, что не так уж это и хорошо, что фотографии есть. И я, наверное, с этим соглашусь. Вот. Ну, в общем, это вот такие основные моменты, которые нам доступны на данный момент. Но если кто-то из моих близких скажет, что ему надо вот так, ну, значит, это будет его воля. Не зря же говорят, воля самого человека. И я ее уважаю. Благодарю. Ну, а я как раз нашла программу эту, которая называется в рубрике «Давайте поговорим». Где родился, там и пригодился. Вот. На эту тему. И поэтому послушайте, да, вот эти вот две программы, где родился, там и пригодился. И «Люди и сущности» могут вот дополнить очень хорошо сегодня эфир «Майи. Ответы вот на вопросы именно». Тоня Злобина. «Одна моя знакомая недавно умерла и до 40 дней являлась некоторым родственником во всем белом. Некоторые пугались, нормально ли это и что делать, чтобы покойник не являлся». Ой, вы знаете, я... Тут ни вам, ни мне советчик, потому что у меня, так как у меня с мамой были решены все мои задачи, и я сделала все, что могла, и научила ее солнечным практикам, и помогла ей вот подняться, ее душе в благости, в свете, она мне за это время не приснилась ни одного раза. Только вот было единственное тогда вот с молодым человеком. Вот, хотя был человек, которому вот видел ее и так далее, и как раз с ним у него не были решены, ну, какие-то вопросы. Вот, поэтому у меня не было такого опыта, и здесь поделиться мне с вами нечем. Простите. Я дополню, что у нас, помимо Майи Караваевой, на эту тему рассказывали, сказывали другие сказители, в том числе у нас был Любомир Таймыр, который через ведическую культуру рассказывал о том, как происходят вот эти этапы, периоды ухода из жизни. Поэтому, Тоня, посмотрите, обратитесь к этому эфиру. Точно не могу сказать, но вот примерно скажу, что это смерть у славян или проводы у славян, что-то вот такое. Любомир Таймыр, эфир на Народном славянском радио. Посмотрите на канале YouTube или на сайте Народного славянского радио в эфирах. Но дело в том, что пугаются почему? Потому что не понимают самого процесса, что это такое происходит. На самом деле здесь может действительно быть либо просьба о помощи, чтобы ей помогли вот перейти в свете, как вот Майя сегодня рассказывала, то есть послать необходимую поток любви, другими словами, энергии дать, силы для того, чтобы пойти на свет и совершить вот этот переход. И поэтому и является, потому что ну, многие же не видят, мы не имеем дара такого видения, либо ощущение есть, либо вот уже просто начинает душа сама просить, показывая какие-то свои моменты. Но это же опять на определенном уровне, когда вот 3 дня, 9 дней, 40 дней. Это вот как раз вот эти переходы, про которые Майя сегодня рассказывала. И в этот момент душе необходима энергия. И если душа была отягощена чем-то, какими-то, возможно, незаконченными делами, задачей, которая не выполнена, и получается, здесь вот идет либо просьба о помощи, либо ну, просто прощальный привет. Я так понимаю, опять-таки. О, благодарю, Лена, мне очень созвучны твои слова. Благодарю. Наденька Владимировна. Боги в религиях – это эгрегоры, а в славянстве самые настоящие и божественные. Не самообман ли или оправдание своим богам? Или слово «бог» и есть эгрегор в любом проявлении этого слова? Про Бога и религии я могу сказать так. Мое личное понимание, вот очень просто, как я объясняю детям, в чем отличие. Но я вышла на это через слово «Господь», потому что слово это не наше, это слово «Господин». Для меня, вот если Бог – это вот он вот там один высоко, то религии и есть несколько господ. Они вот так вот сидят, вот так вот, да. И когда человек говорит, вот там Господи, и начинает, так вот он вот к этому посылает свою энергию, да. А когда мы говорим Творец, Всевышний, Всемогущий, тогда мы посылаем напрямую. Вот. Поэтому здесь, что называется, боги славян, это, опять же, мое такое понимание. Жива, например, энергия жизни, там, да, Велес. Это определенная задача. Это вот вообще мне, знаете, я называю это, есть такие высокие понятия, например, как душа, любовь, Бог, о которых лучше обращаться вглубь себя. Потому что если вам об этом кто-то рассказывает, а вы этого не прожили, это все равно будут слова. А если вы это один раз прочувствовали, взаимодействие, например, со стихией земли или со стихией воды, или с нашими, ну вот с живой, вот, например, с богиней живой, то вы этого уже не будете спрашивать у других людей. И словами это объяснить иногда невозможно. Вот. Но вот такой вот у меня ответ. Я добавлю, пожалуй, что слово «Бог», если разобрать по буквицам, это вот в дополнение к твоим словам, это что-то большое, он большой, глаголище, то есть говорящий с нами. Угу. Говорящий с нами через ситуации, через мир, но он самый большой. Вот, и никто не говорит, что здесь настоящие, а здесь не настоящие, что это эгрегоры, а в славянстве настоящими они могут быть потому, что славяне, это так считалось, считается, дети, внуки Божьи, то есть род пошел когда-то давным-давно от тех, кто сейчас называется богами. И они являются нашими сородичами. И наши сородичи, они могут быть настоящими или не настоящими? Вот как вы сами думаете? Вот ваши дедушка, прадедушка, бабушка, они настоящие были или нет? Вот я так бы ответила. Да, прекрасно. А есть вот самый-самый большой, самый первый, который и есть большой, он глаголище, который через другие говорит, вот это и есть Бог. Но это опять мое видение, мое мнение, то, что я хотела дополнить. А если запишем Бог через Гхев, то это большое, огромное, непостижимое, таинственное чудо. Вот, понимаешь, вот... Да, я забыла, кому это я рассказываю про буквицу тут. Ну да, у меня просто процесс пошел такой вот, и идет сотворение, оно и сейчас идет, да? Бог, он ведь постигает мир через нас, то есть через нас множество, вот это вот уникальность, да? Но жизнь, она же живой процесс. Вот. Бог смотрит на все на это и постигает жизнь, а мы постигаем себя и постигаем через себя Бога. Это вообще настолько многомерно. Вот я и говорю, что это надо вот изнутри, понимаете? Вот. Когда ты задаешь в глубину, как говорится, есть такая еще вот, чудны твои дела, Творец наш Всевышний, Всемогущий, потому что действительно сейчас, особенно в новых энергиях, происходит столько событий, которые умом, но никак они не влазят, вот, они гораздо шире, божественных событий. Благодарю, Лена. Майя, вопросов больше нет, поэтому по нашей доброй традиции я тебе предоставляю слово для подведения итогов. Я сегодня постаралась внести в тему смены мерности свет и благодарение и теплые чувства. И рассказать, поделиться с вами тем, что проживала сама. Я очень признательна вам за внимание, за совместную практику, очень благодарна, за радость. Лена, я тебя хочу поблагодарить за нашу душевную беседу, за то, что ты поделилась тоже своим сокровенным. Потому что только когда мы делимся настоящим, то, что мы сами прошли от души к душе, только тогда идет вот этот целительный процесс. Вот. Благодарю вас всех и до новых сказочных встреч. Благодарим и тебя, Майя, за твое тепло, за твои светлые посылы. Действительно, те потоки, те практики, которые ты проводишь, они очень чувствуются. Но я вот так точно почувствовала сегодня эти необыкновенные потоки. Те, кто, возможно, не получил сегодня ответы на свои вопросы или получил не в том качестве, количестве, как хотели бы, обращайтесь в архивы Народного славянского радио. У нас есть еще и другие участники, которые тоже каждый внес свое видение на эту тему. В том числе эфир с Любомиром Таймером, про который я говорила, звучал вот очень оригинально, как правильно умереть. Да. Друзья, мы завершаем наш эфир «Смена мерности. Проводы в свете». Кто-то рождается. Вот каждый день у нас происходит смена мерности, действительно. Одни приходят в этот мир души для того, чтобы начать что-то делать, творить, созидать, пройти свой путь. Другие уходят в этот момент. И очень часто это случается одновременно. То есть пройти смену мерности. И сегодня в эфире речь шла о том, что это такое смена мерности, как душа переходит из одного мира в другой мир, могут ли близкие помочь душе в этом переходе. Сегодня по одному из календарей 5 апреля 2022 года, вторник, в виртуальной студии Народного славянского радио находилась наша замечательная душевная Майя Караваева. Светлана Большакова следила за чатом, Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио, вела эфир я, Елена Андреева. И, конечно же, мы благодарим вас, наши уважаемые, дорогие слушатели и зрители. Мы очень надеемся на ваше участие в жизни радио. Спешу напомнить о том, что изменились реквизиты для помощи радио. Будьте внимательны, не отправляйте свою помощь неизвестно кому. Проверьте еще раз, туда ли вы направили вашу помощь, ваши деньги. И оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром. Всем благ. Народное славянское радио. Для пытливых умов.